3. Все обычно показывают 3, но я действительно уже видел и мог различать предметы. Хорошо, где-то болит. Слышишь хорошо, крови вроде нет. Внимательно меня осматривая, громко тараторил надо мной малыш. Вроде нормально. Самсон как? Жив наш Самсон. Рожа такая же, как у тебя. Будто залупу сатаны повидали. Лица максимально закомплексованные. Начал молоть какую-то хрень горелый. По примеру малыша, помогающий прийти в себя товарищу. Оглядевшись, я отметил, что людей в нашем тесном доте стало на двое больше. Очевидно, что сыпавшийся с небес огненный дождь заставил парней временно оставить окоп и найти укрытие. Как оказалось, нам вполне себе повезло, кроме оглушения и, возможно, легкой контузии, оба отделались лишь синяками и ссадинами. А от падающего с неба огненного шара, нас с Самсоном спасла моя демоница. Кали, ты заметила, какой танк по нам сработал? Да, господин. Позаимствую у врага гранатомет и уничтожь его. Я бы могла вселиться в одного из бойцов экипажа соседней машины и... Пока не надо. Отрезал я, понимая, что такое вмешательство может быть очень подозрительным и наверняка привлечет очень много внимания. Хотя, если быть честным, то идея захватить с помощью своих бесов два танка противника и направить их бронемашины против них же, меня очень и очень соблазняла. Тем временем, несмотря на потери в технике и живой силе, враг напор не ослаблял и уж тем более не собирался отказываться от своих намерений. И если с этой проблемой мы еще кое-как, но до сих пор справлялись, то от летящего с неба огня и уже чуть ли не повсеместных пожаров, спасения никакого просто не было. Внимание! Я центр. Приказываю отступать. Повторяю, отступаем. Молча переглянувшись с боевыми товарищами, я, уже стоявший у бойницы, выпустил по врагу остатки патронов и, сменив магазин, первым шагнул в сторону выхода. «Меня не ждите, отступайте, я прикрою». «Куда?» Бросился следом Самсон, но, выбежав из укрепления, моментально потерял меня из вида. «Крайняя плоть члена утонувшей обезьяны. Найду и заживо сожгу эту вошь из промежности». Глава 13. По мере того, как ситуация на поле боя для нас ухудшалась, терзавшая мою душу безнадега все сильнее и сильнее действовала на нервы. Ощущение беспомощности и даже некоторой бесполезности разъедало меня изнутри, заставляя бесконечно задаваться одним единственным вопросом: ну а, собственно, что еще я могу сделать? Гарнизон защитников нашего укрепрайона уничтожали не танки, большая часть из которых уже была выведена из строя или уничтожена, и уж точно не пехота, что с большим трудом и потерями пыталась подползать к траншеям. Нас заживо жгли и травили всего трое одаренных, уничтожить или хотя бы заставить отступить которых, без должной поддержки артиллерии, казалось задачей просто невыполнимой. Но вдруг, внезапно, буквально в один момент, меня осенила просто сумасшедшая и, я бы даже сказал, самоубийственная идея. Одна мысль о ней заставила мое лицо исказиться хищным оскалом, а руки сжаться в кулаки до белых костяшек. «Господин, это очень опасно», — неожиданно воспротивилась Кали. «Отправьте лучше меня с Аластером, все втроем пойдем», — отрезал я и, следом переглянувшись с боевыми товарищами, выпустил по врагам остатки патронов, после чего, сменив магазин, шагнул в сторону выхода, на ходу уже вслух добавив: «Меня не ждите, отступайте, я прикрою». Оказавшись в изнанке, я невольно засмотрелся на наши позиции с высоты птичьего полета. Испещренные взрывами траншеи уже едва ли не полностью были охвачены огнем, а от части дотов, из бойниц в небо без остановки валил дым. Тем временем, в ближнем тылу врага, по которому уже отчаялись работать наши ребята, было вполне себе спокойно. Тройка одаренных уже давно работала из-за спин своих штурмовиков, продолжая без устали и абсолютно беспощадно поливать наши окопы падающим с небес огнем. «Ну, суки, недолго вам резвиться осталось. Переместить меня на нужную точку для демоницы не составило и малейшего труда». Оказавшись прямо за спиной одного из бойцов, стоявшей клином тройки, я на секунду засмотрелся на их расслабленные и будто даже скучающие позы. Глубоко вздохнув, напитывая разум решительностью, я, не теряя более и секунды времени, нанес один единственный удар, в тот же миг роняя на землю схватившегося за горло одаренного. Легкий хрип умирающего был поглощен окружающим шумом все еще продолжающегося сражения, в то время как я, будто заправский ассасин, вновь исчез с поля боя, чтобы уже через секунду очутиться за спиной второй своей жертвы. Безжалостное лезвие очень давно присвоенного мной кинжала не знало сопротивления, с легкостью пробивая барьер очередного врага, на этот раз успевшего приглушенно вскрикнуть перед смертью. Адреналин в крови зашкаливал. Сердце едва не выпрыгивало из груди. Я ощущал себя буквально на лезвии ножа, когда любая ошибка, промашка или маленькая неудача неизбежно приведут к моей смерти. Но дороги назад не было. Даже думать в эту сторону я себе запретил, решительно оглядывая спину своей главной цели. Противник, к слову, то ли все-таки что-то услышал, а может просто почувствовал неладное. Так или иначе Маджахет обернулся назад и с огромной настороженностью во взгляде разглядывал тела своих павших товарищей. Чуть выше среднего роста, сухой, с впалыми глазами и черной, небрежной, разбойничьей бородой мужчина, был в тихой ярости. Судя по гневному взгляду и мгновенно появившемуся в его руках огненному шару, он желал не меньше, чем сжечь противника заживо. Мне же приходилось скрываться и наблюдать за ним со стороны из ближайшего кратера, где рядом со мной лежали несколько трупов джунгарских воинов, в компании которых я активно косил подпавшего маджахеда. В целом, к некоему облегчению, за ничтожно короткий срок мне уже удалось сделать больше, чем до этого вышло у всей нашей армии. И дело не столько в убитых мной одаренных, сколько в том, что этот бесконечный дождь из огненных шаров по нашим позициям, наконец-то закончился. Очень надеюсь, что нашим ребятам там стало заметно легче. После маленькой победы можно было, конечно, просто покинуть это место, сбежать. Боевик в одиночку однозначно не сможет продолжать вести атаку, банально не хватит маны, учитывая сколько времени он уже вел бой. Но останавливаться на достигнутом я ни в коем случае не собирался, слишком уж много проблем и потерь нам принес этот ублюдок, чтобы дать ему теперь просто так уйти. Крики бойцов, барахтающихся в снегу в попытках потушить на себе огонь, до сих пор стояли в голове и во мне не в последнюю очередь играло чувство мести. «Аластер, отвлеки его!» — коротко бросил я демону, покрепче сжимая в ладони рукоять артефактного кинжала. Бес решил исполнить мой приказ довольно своеобразным образом. Вместо того, чтобы, например, оказавшись за спиной у боевика на него напасть, он стал подбрасывать ему прямо под ноги наступательные гранаты. Бабах, бабах. Несмотря на наличие энергетического барьера, который защищал одаренного, тот не на шутку испугался первого взрыва, потешно дергая ногами в полете и потеряв контроль над фаерболом, вывалившимся из его ладони на землю. А вот наблюдать за его действиями после второго взрыва я не стал, попросив Кали, едва это произошло, резко переместить меня к противнику. Очутившись за спиной у одаренного маджахеда, я тут же атаковал его прямым ударом клинка в область шеи, желая наконец-то поставить точку в этом сражении. Но, к сожалению, в самый последний момент джунгар дернулся в сторону и лезвие моего оружия только чирком задело шею противника, тут же оставляя тонкий алый след на его смуглой коже. Схватившись одной рукой за горло, взмахом второй он отбросил меня от себя как мокрую тряпку, и не обращая внимания на рану тут же бросился следом. Исчезнуть из очередного небольшого кратера, в котором я оказался благодаря маджахеду, не составило никакого труда. Мы скали в такие секунды будто читали мысли друг друга, и бесовка с молниеносной быстротой и легкостью выполняла все мои приказы. Оказавшись вновь вне поля зрения противника, я был вынужден признать, что этот одаренный воин классом и рангом был намного выше своих двух помощников. На уровень гроссмастера, конечно, не тянул, но вот ранг обычного мастера, на мой взгляд, его силе соответствовал более чем уверенно. «Бьем по очереди», — ментально скомандовал я и тут же первым нажал на спусковой крючок гранатомета. Бабах! Выстрел угодил маджахеду точно в спину, заставив того пропахать мордой несколько метров земли перед собой. Бабах! Второй по счету била Кали, положив снаряд боевику точно в бочину, отчего последнего отбросило еще на 5 метров в сторону. А вот Аластер, к сожалению, позорно промазал, не сумев попасть даже приближенно рядом с нашей общей целью. Поэтому, не дожидаясь, пока противник придет в себя, было решено действовать в атаку. Вслух скомандовал я, бросив короткий недовольный взгляд в сторону косоглазого беса, после чего незамедлительно вся наша тройка сорвалась в сторону неимоверно живучего одаренного, стремительно намереваясь поскорее закончить бой. Да уж, в былые времена, мы втроем бы без всяких спецэффектов и извращений с гранатами, в трисчета поставили бы этого урода на колени, полностью подавив волю к любому сопротивлению. Но сейчас, несмотря на то, что враг пережил целых два серьезных потрясения и был совсем не бестолково атакован сразу с трех сторон, наш объединенный удар потерпел фиаско. Мерзкие шайтаны. процедил бородатый мужчина голосом полным ненависти и презрения, поочередно оглядывая каждого из нашей тройки. Беспомощно зависнув в воздухе с заведенной для удара рукой прямо напротив лица ненавистного маджахеда, я был полностью обездвижен его силой телекинеза, и единственное, что сейчас прокручивалось в моей голове за мгновение до, казалось, уже неминуемой смерти, это забытая сцена из фильма. Только вот в моем случае, разжать пальцы, чтобы выронить кинжал и нанести удар, перехватив оружие другой рукой, однозначно не выйдет. Я дышу-то потому, что враг не против, а руки и вовсе не контролирую. Ты кто такой? Очевидно, отмечая, что из троих захваченных врагов я единственный являюсь человеком, злобно бросил маджахед. Я Алексей, сын Михаила. А ты? Ну а что еще можно было ответить в такой ситуации? Пафосная я твоя смерть. Когда ситуация выглядит с противоположностью да наоборот, или локальная и неуместная я твой отец, Люк. По всей видимости, с учетом произошедшего, правильного ответа на его вопрос просто не существовало. Умри, сын Михаила. Занося над головой руку с огненным шаром, вынес мне вердикт противник. Боба, давай. В следующую секунду одновременно случилось сразу две вещи. Первая, я вновь вернул себе контроль над собственным телом, и вторая, подняв глаза, отметил, что верхняя половина тела маджахеда, по самый пояс находится во рту моего исполинского ежа. Боба усиленно кромсал челюстями, стараясь раскусить этого ублюдка, но, увы, с наскоку этого сделать колючему не удалось. Отпуская его, ментально скомандовал я, отмечая, как переживший первый шок боевик стал вновь формировать огненный шар в руке, и едва еж, подчиняясь моему приказу, стал выплевывать одаренного из своей пасти, как я тут же к нему подскочил и нанес сразу несколько колотых ран в область груди и шеи, не оставляя врагу ни единого шанса на выживание. Боба, в свою очередь, буквально за долю секунды уловил, что щита на маджахеде больше нет и даже не дав его телу до конца упасть на перепаханную от взрыва в землю, тут же подхватил испускающего дух боевика и с неприятным хрустом перекусил его пополам. Фу, Боба. Поморщившись, отвернулся я от крайне неприятной картины, но колючему было немножко плевать на мои нежные чувства и мысли других окружающих, поэтому, закинув в пасть оставшуюся половину тела, он, громко хрумкая костями во рту, направился в сторону других двух тел, убитых нами ранее. Примечательно здесь было то, что трупы в избытке валявшихся по округе бездарных, его отнюдь не интересовали. Кали, оглядывая зависшую в небе бесовку, произнес я, видишь вон тот, крайний с левого фланга танк, нам в него, вы передумали, господин, довольно улыбнулась демоница, да, после того, что мы тут устроили, в общем, одной странностью больше, одной меньше, уже плевать, а ребятам нужна помощь, спустя несколько часов, так точно, ваша светлость, наступление врага остановили, тяжело дался бой, тяжело, даже очень, едва не сдали первую линию, но потом ситуацию удалось переломить, наш объект все-таки смог отличиться. Уже, всерьез удивился князь. Так точно. То есть это не то, о чем вы могли подумать. Силы к Алексею по нашим данным не вернулись. Харитонов, докладывай по порядку. Немного огорченно вздохнул Белорецкий, ставя звонок на громкую связь. Есть. Докладываю. Исходя из наспех изученных мной материалов, наши вели с врагом весьма неравный бой. Маджахеды не только хорошо подготовили свою атаку и умудрились в ее преддверии устроить неприятную диверсию у нас в ближнем тылу, но и выдвинули против нашей армии на этом участке отряд из трех одаренных. Последнее могло бы сыграть решающую роль в пользу противника, но стараниями черногвардейцева обошлось. Выждав короткую паузу, мужчина продолжил. Алексей умудрился в ближнем бою, с помощью артефактного клинка, устранить всю тройку одаренных прямо на поле брани, выбравшись за спины нападающих штурмовиков. Не один, конечно, вместе со своими демонами, но все же, видеозапись есть, так точно. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, военные случайно заметили бой и снимали самую концовку с дальнего расстояния, но думаю, вам все равно будет очень интересно. Немного воодушевленно произнес Харитонов и добавил, но на этом еще не все. После битвы с одаренными, черногвардейцев со своими демонами, судя по всему, захватили один из вражеских танков и умудрились уничтожить 4 единицы вражеской техники, а также неизвестно еще сколько маджахедов до кучи под занавес сражения. Запись уже вам отправили по внутренней почте. Принял, обязательно сегодня посмотрю. Удовлетворенно произнес князь и добавил, что-то еще, да, ваша светлость, есть ряд вопросов, которые требуют внимания соответствующих органов». Твердым голосом начал Харитонов и, отметив молчание князя, спешно продолжил. «Например, отсутствие одаренных с нашей стороны в этом укрепрайне, сюда же разбитый склад и снарядный голод, и ряд других не менее значимых вопросов. Услышал тебя, Харитонов. Мне об этих проблемах уже доложили, ребята работают. Благодарю за службу. Честь имею, ваша светлость». Глава 14. Бросив танк недалеко от нашего дота, я, пользуясь всеобщей суматохой, покинул его кабину и будто бы ни в чем не бывало направился в сторону своей позиции. Реакция на мое появление была у всех разной. «Живой, чертяка!» — обрадовался малыш, сгребая меня в свои объятия. «Рад, что вы тоже!» — улыбнулся я ему в ответ. «Ты где был?» А вот от Самсона и Горелова мне достался лишь настороженный и полный недоверия взгляд. Оба при моем возвращении опасно переглянулись между собой и покрепче перехватили оружие в руках. «Вас прикрывал». Расслабленно бросил я, делая вид, что ничего не замечаю. Или трусливо сбежал, поджав хвост как подлая крыса. Не желая себя сдерживать, вспылил Горелый. «Вы че начинаете?» Вступился за меня малыш, но тут же вмешался я, успокаивая товарища хлопком по плечу. «Я справлюсь, дружище». Следом, повернувшись в сторону сержантов, продолжил тем же спокойным голосом. «Полагаешь, сбежал в сторону надвигающегося врага? Откуда нам знать, что ты направился именно туда?» Продолжил Смирнов, нахмурив брови. «Достаточно вспомнить, откуда я вернулся. Отрезал я, и это крыть оппонентам было нечем. Но, ты мог обойти. Все же выдавил оппонент из себя, но тут же запнулся, так как сам понял, насколько это звучит неубедительно. Убегать с поля боя в сторону штурмующего укрепрайн врага – редкая тупость, убьют и поминай, как звали. А сбежать в сторону тыла, после чего вернуться с противоположной от него стороны, то бишь с места сражения, задача для простого обывателя нереальная. Да и просто-напросто, это даже звучит глупо. Остынь и выдохни, Белоснежка. Дезертировать после команды отступать – та еще глупость». Коротко озвучил я свои мысли, устремляя свой взгляд на поле брани через имевшееся здесь смотровое окно. «И правда, парни, нас же не в атаку отправили. Откуда такие домыслы?» Все же не выдержав, произнес малыш. «И где же ты тогда был?» Встав сбоку и заглядывая мне в глаза, твердым низким голосом промолвил Самсон. «Где-где? В Пи, КХМ. В общем, не твое дело». Недовольно бросил я в ответ, не желая оправдываться перед сержантом и просто продолжать этот неприятный и глупый разговор. Впрочем, если по-хорошему, то, конечно, Вадим меня старше и по званию, и по должности, и по идее я должен был дать ему исчерпывающий ответ на все вопросы, особенно в условиях боевой обстановки. Но тут в ситуацию вмешивался гонор и хамство этих двоих. Ну и чего греха таить, моя гордыня тоже не спала. Поэтому идти на контакт с боевыми товарищами при таких вводных я принципиально не стал. Хотя, к слову, при других обстоятельствах кое-что рассказать им я вполне себе мог. Мои покатушки на танке, как, впрочем, и часть боя с одаренными, к сожалению, секретом для высшего руководства не стали. Как только огненный дождь с неба прекратился, командующему обороной укрепрайона полковнику, да и, собственно, наверняка всему штабу, естественно, стало очень интересно, что же там у врага внезапно такое произошло и изменилось. И поднятый в небо один из резервных дронов дал военным вполне себе исчерпывающие ответы на все их вопросы. Шпионивший сейчас в штабе Аластер как раз присутствовал на небольшом собрании командиров и докладывал мне обо всем, что там в данную минуту происходило. В целом, наш комполка действовал вполне себе штатно. Изучив весь спектр доступной информации, в первую очередь он доложил о случившемся наверх, параллельно приказав по отношению ко мне никаких действий пока не предпринимать. Ну а дальше, когда стало понятно, что наверху совсем не удивлены присутствию одаренного в нашем укрепрайне, полковник молча порадовался своему решению придержать коней и лишними допросами меня не мучить. Как жаль, что подобными мыслями не руководствовался мой командир роты, который сейчас в сопровождении двух бойцов спешным шагом направлялся в наш дот. Рядовой черногвардейцев, к бою. Едва войдя в помещение, рявкнул капитан, бросая в мою сторону внимательно изучающий взгляд. Оружие я свое, заранее знав о приближении ротного, предусмотрительно отложил в сторону, нечего людей с глупыми мыслями в голове лишний раз провоцировать. Приказ вошедшего, внимательно изучив решительные лица двух сержантов, прибывших вместе с ним и державших при этом руки на оружии, я неспешно выполнил. вяжите его. Самсонов со мной, остальные на посту. Интересно, кто из вас двоих на меня наябедничал? Или оба?» Не оказывая никакого сопротивления, громко произнес я, снизу вверх оглядывая Горелова и Самсона. Молчать. Командирская землянка была от штаба далеко. Поэтому прежде чем информация о моем задержании и аресте дошла куда нужно, я успел немного побеседовать с командиром роты В, так сказать, неформальной обстановке. «Итак, по моей информации ты покинул свой пост, нарушая приказ старшего по званию. Присаживаясь на стул передо мной и заглядывая мне в глаза, начал капитан. Я сидел на деревянном табурете с завязанными за спиной руками. Это чьего приказа-то?» Всерьез удивился я. «Младшего сержанта Самсонова», — повышая тон голоса, бросил командир. «Названного, к слову, Василий Филиппович уже отпустил, предварительно тоже его допросив на предмет произошедшего. В таком случае у вас недостоверная информация», — совершенно спокойно стал отвечать я. «По рации был приказ отступать. К тому же, к этому времени наш дот подвергся задымлению. Именно тогда я и покинул позицию. Впрочем, как и все остальные». «Хорошо, допустим», — задумался командир. «Что ты скажешь о том, что твои боевые товарищи свидетельствуют о твоем дезертирстве с поля боя?» «Бред полный», — бросил я, пожав плечами. «Напутали что-то. Я прикрывал их отход». «Да, тогда почему никто тебя не видел?» На этих словах капитан встал с места и мощно зарядил мне в живот кулаком. «Больно, конечно, было, но не так, чтобы очень. Пресс все-таки мы тут качаем ежедневно, да и раньше дрыщом никогда не был. Потому что я молодец. Не видит союзники, значит, не видит и враг», — слегка поморщившись, ответил я, выдерживая взгляд командира. «Значит, слушай меня внимательно». Схватив меня за волосы левой рукой, злобно выпалил он. «У нас сейчас идет подсчет потерь. Пока такая тварь, как ты, бежала с поля боя, здесь гибли достойные, честные и смелые парни, мужчины. Заживо горели, сука», — откровенно вышел из себя капитан. «Так вот, если ты будешь из себя сейчас крутого корчить и понты корявые мне тут свои разбрасывать, я тебя нахуй пристрелю и спешу на эти самые потери. Понял меня, урод?» Смазав свою речь очередным ударом мне в живот, закончил офицер. «Понял вас отлично, господин капитан», — откашлившись, спокойно ответил я, не став более его драконить. Хотя, собственно, вполне себе мог потешить свое самолюбие в ответ на его агрессию. Несколько офицеров из штаба со всех ног неслись в эту палатку, всерьез переживая за мою жизнь и за тот короткий срок, пока они сюда прибудут. Командир вряд ли успеет что-то со мной сделать. «Тогда у меня всего один вопрос. Где ты был, когда покинул дот?» Не ослабляя напора, выпалил он, заглядывая в мои глаза. «На поле боя. Выбрался из окопа и охотился за танком маджахедов». На недоумение капитана и последующую волну раздражения тут же добавил: «Машина недалеко от нашего дота стоит, можете проверить». Судя по тому, как раздулись ноздри сдерживающего свою ярость офицера, я должен был получить еще один удар, но как раз в эту секунду в землянку вихрем ворвались сразу несколько спешивших сюда офицеров. «Что здесь происходит?» — громким пронзительным рыком сопровождая свое появление, спросил, судя по погонам, полковник. «Мы с капитаном вмиг встали по стойке смирно и уставились на вошедших. Беседа», — первым ответил я, перебивая нерешительное мычание своего командира. Стоило видеть удивленный взгляд ротного, когда он сначала мельком, а затем уже нарочно отметил взглядом отсутствие пластмассового хомута на моих запястьях. «Капитан», — недовольно взрычал офицер. «Беседа с подчиненным», — неуверенно выдал он, еще раз поглядывая на меня. «А чего у него лицо такое красное?» «Возможно, слегка контузило, господин полковник, голова побаливает», — срочно приняв болезненный вид, сообщил я, вновь вмешиваясь в их разговор. «Передвигаться можешь?» «Так точно, там полевой госпиталь развернули. Покажись врачу». «Свободен». «Есть». На этих словах я спешно покинул палатку, с трудом сдерживая ехидное выражение лица. Момент, конечно, сейчас в целом не самый лучший, но у меня от чего-то немного поднялось настроение, и я не стал сопротивляться этому чувству. Так и вернулся в наш дот, где незнакомые мне бойцы сообщили, что наше отделение было отправлено отдыхать в один из свободных, переживших каким-то чудом пожар, блиндажей. К слову, после минувшего боя вокруг нашего укрепрайона царил такой дикий хаос, что фраза «их отправили отдыхать» сильно резанула слух. Но, как я быстро выяснил, оказалось, что к нам на помощь успели подогнать выдернутые откуда-то резервы. В общем, ввиду того, что биться подоспевшим ребятам не пришлось, их, дабы дать нам прийти в себя, и подрядили на выполнение всех навалившихся работ. С широкой улыбкой на устах, входя в блиндаж, я второй раз за день наслаждался удивленными лицами своих боевых товарищей. Возникшая тишина и немой вопрос на глазах парней не могли оставить меня равнодушным. «Ну че, обормоты, вы не ждали, а я приперся», — хохотнул я, плюхаясь на свободную койку. «Признавайтесь, кто успел соскучиться? Леха, ну что там у тебя? Все, слава богу, разрешилось или как?» Мигом заняв вертикальное положение, низким голосом произнес малыш, с беспокойством меня оглядывая. «В тебе-то, мой друг, я и не сомневался», — кивнул я товарищу. «Да, можешь не переживать, все хорошо. Только вот ротный под конец вновь напомнил мне о прошлом наказании». Покосившись на сержанта, продолжил я, на волне веселья сочиняя на ходу. «Так что, Самсончик, мы с тобой опять двигаемся строго парой. Буду теперь у тебя над душой ходить, как немой укор совести. О гнусной кляузе твоей постоянно напоминать или какими-нибудь иными способами тебе жизнь портить. Я тебе нос попорчу». Вяло отмахнулся боевой товарищ, уставившись в потолок. «Это мы уже проходили». Так же скучающе парировал я. «Нет, я не пойму, какого хрена его отпустили?» — вмешался в разговор Горелый. «Все этому говнюку с рук сходит. Не бухти, уголек. Раз отпустили, значит, не виновен». Вновь укладываясь на койку, бросил Иван. «Я вам говорил, что он нормальный пацан, а вы по херне цепляетесь. У меня чуйка на людей, запомните», — добавил он деловым тоном. «И где же ты тогда был?» Уже более спокойно, но все же с явным вызовом в голосе, бросил Смирнов, игнорируя слова бугая. «Сейчас бы я перед стукачами оправдывался», — фыркнул я, намеренно провоцируя парней. «Может быть, вам потом малыш расскажет, а может и кто другой. Слава обо мне летит вперед меня», — нарочито максимально пафосным тоном добавил я. «Ха-ха-ха, вот балда», — хохотнул Самсонов, решив не принимать близко к сердцу мою характеристику их поступка. «Клоун», — в тон ему бросил Горелый. Следом практически на целую минуту в помещении образовалась тишина. «Так-то они тебя не сдавали», — внезапно решил заступиться за боевых товарищей Иван. «Просто когда мы отступали, неожиданно нарвались на командира. Он даже испугался, что ты 200-й. Ну и пришлось Самсону рассказать, как ты вышел из концами. Там все быстро было, шумно очень, взрывы, мысли разные в голове. О том, что Горелый там немного масла в огонь подлил, по всей видимости, сгоряча и на эмоциях, Ваня предпочел не уточнять. Я же, оставив Аластера в палатке ротного, краткий пересказ этой истории уже слышал, но все же был приятно удивлен дипломатическим способностям малыша. Вот смотришь на него, бугай и есть бугай, а познакомишься поближе, и все стереотипы дают трещину: неконфликтный, добрый, честный, эмпатией не обделен. В общем, этот товарищ мне очень импонировал своим характером и простотой. «Ладно, спите, пока дают», — завершил наш разговор малыш, нарушив вновь повисшую в помещении тишину. «Этим же вечером поступил приказ передать позиции и вывести нашу роту, как и несколько других, в полевые лагеря. По словам нашего командира, явление это исключительно временное, и уже через пару деньков мы сюда должны будем вернуться вновь. По прибытии на базу было общее построение, во время которого комполка зачитал нам благодарственную речь, не один раз упомянув о героическом мужестве оборонявших укрепрайон солдат. После чего офицер добавил, что особо отличившиеся будут представлены к госнаградам, и, не став более нас задерживать, всех распустил. Часом позже нас построил уже командир роты и неожиданно объявил о пополнении в рядах нашего подразделения. «Прошу, как говорится, любите жаловать, гвардии старшина Николин Вячеслав Степанович», — указывая открытой ладонью на мужчину справа от себя, произнес ротный. «Ветеран боевых действий, прошел не одну горячую точку, имеет огромный опыт. Считаю, что нам крупно повезло, перенимайте знания, выполняйте все приказы». Следом, повернувшись к старшине, капитан Лобанов добавил: «Вячеслав Степанович, оставляю вас с нашими бойцами». Старшина был довольно крепок на вид, а также, ввиду того, что снял фуражку, выделялся полным отсутствием волос на голове. Последние, по всей видимости, согласно закону тяготения, дружно сползли ему на бороду, ввиду чего тот имел весьма брутальный вид. «Здравия желаю, воины», — поставленным голосом произнес Николин и, дождавшись от нас ответного приветствия, продолжил: «Судьба повернулась так, что нам выпало служить вместе. Командир говорит, что у многих сегодня было первое, ну или как посмотреть, второе, боевое крещение. Рад, что вижу перед собой живые, непотухшие взгляды. Выдержав короткую паузу, Вячеслав Степанович добавил: «Младший сержант Самсонов, я, останься, остальные свободны. Советую отбиваться, учитывая, что построение было внутри нашей палатки, далеко идти никому не пришлось. Разбредаясь по койкам, мы с парнями решили воспользоваться нечастой возможностью отдохнуть немного больше положенного. Самсон, часом не твой батя, а?» — гоготнул Горелый, поглядывая на товарища, когда старшина уже покинул расположение роты. «Не знаю», — безразлично пожал плечами сержант, — «никогда его не видел». Под общий ржач я прикрыл глаза и попытался уснуть. Вечер вполне имел все шансы закончиться без приключений и лишней суеты, но, к моему сожалению, вышло все несколько иначе. «Здравия желаю, солдаты, военная контрразведка», — неприятным дерзким голосом нарушил тишину один из двух мужчин, вошедших внутрь помещения палатки вместе с Дневальным, примерно через полчаса после ухода Николина. Пробежав глазами по койкам, говоривший в том же тоне продолжил: «Кто здесь рядовой черногвардейцев?» «Я», — отозвался с тяжелым вздохом. Естественно, я был недоволен. Эти ребята могли вызвать меня немного раньше, либо вовсе перенести беседу на утро. Но в одном из кабинетов, где сидят эти утырки, кому-то показалось, что под конец дня, будучи уставшим и сонным, я однозначно буду более сговорчив и легче пойду на контакт. «Подъем, вызывают», — строго бросил боец с сержантскими погонами. «Пускай вызывают. Без разрешения старшины или командира роты, я задницу свою с места не сдвину». Переворачиваясь на правый бок, буркнул я и прикрыл глаза. На самом деле, я был полностью прав. Этим товарищам даже в штабе сказали, чтобы они нашли моего ротного и сделали все культурно. Но то ли они поленились его искать, то не смогли, в общем, решили снаглеть и просто выдернуть меня из палатки, откровенно забив на все инструкции. И самое интересное, что в обычной жизни этим контрразведчикам бы все сошло с рук, такая уж у них организация. Под пристальным вниманием моих сослуживцев, мужчины прошагали через половину палатки к моей койке, после чего один из них, судя по звукам, покопался во внутренних карманах кителя и, достав документы, сунул мне их в лицо. «И чё, читай, чё?» «Да однохерственно мне твоя бумажка, у меня тоже такая есть. И что теперь, добрым людям спать мешать?» На этих словах оба бойца переглянулись, после чего второй, до сих пор молчавший, оглядел меня с недовольством и заявил: «Ну покажи, раз есть, или только языком трепать». Каково же было его удивление, когда я, плохо скрывая на лице так и рвущуюся улыбку, действительно продемонстрировал им военное удостоверение их ведомства. «Чё, откуда? А ну отдай!» — всерьез запереживал разведчик. «Ну на, больше не теряй!» — бросив в руки бойцу его документ, произнес я и добавил: «Но будешь мне спать мешать, обязательно потеряешь». Разведчики уже второй раз за последние несколько минут многозначительно между собой переглянулись. Я же, в свою очередь, уж перед кем-кем, а перед ними точно не собирался скрываться и придерживаться своей легенды. Эти, если еще и не знают, с кем имеют дело, то точно скоро поймут, по долгу службы будет положено. «Слушай, давай без этого, а?» — сменил тон присевший на табуретку рядом боец. «Тебя там целый майор ожидает. Нам велено привести. Я же сказал, через Кэпа или старшину. Не знаю, кому в итоге повезло, мне, разведчикам или Дневальному, который метнулся и нашел где-то нашего старшину, но последний именно в эту минуту показался в проеме палаточного входа и после короткой беседы с нашими гостями, предварительно проверив их документы, дал добро на перемещение. Впрочем, сам он также пошел вместе с нами». Глава 15. Каналы и декоративные водоемы с сотнями фонтанов наполняли воздух приятной прохладой. Красоту пестрящего зеленью и цветами сада дополняли летние домики и мраморные павильоны. Но самой большой прелестью этого места являлись фруктовые деревья: гранаты, вишня, абрикос. Ощущение умиротворения и покоя, в котором находился лежавший на пышном с обильным декором диване мужчина, было нарушено тревожным голосом его слуги. «Прошу прощения, мой господин, срочный звонок». Открыв глаза и недовольно оглядев своего помощника, эмир молча протянул руку, принимая мобильное устройство у аппарата. «Уважаемый эмир Насип, к сожалению, звоню вам, чтобы сообщить дурные вести», — несколько спешно донеслось из телефонной трубки. «Слушаю тебя, Айбати», — сдержанно ответил хозяин дворца. Русским удалось выстоять. Крайне раздосадованным голосом произнес собеседник и следом же еще более грустно добавил: «Гани и его ребята погибли». «Что?» — плохо сдерживая эмоции, рыкнул эмир. «К

Это клятва одного из их главарей, некоего генерала Айбати, что едва наши танки окажутся на их территории, всех наших ребят жестоко казнят. Включился в разговор третий, майор Осипов. Лица всех присутствующих за время службы были мне естественно знакомы. Помимо комполка здесь был начальник штаба нашего же полка, подполковник Виноградов и заместитель командира полка, он же вышеназванный майор. Я не только их всех знал по причине службы в этой воинской части, но и потому что по заданию контрразведчиков периодически за ними всеми шпионил. Правда, результата особого, до текущего момента времени, это не дало. Тем не менее, выдвижение наших колонн является неизбежным фактом, и является лишь вопросом времени, продолжил Герасимов. К слову отмечу, что еще год назад мы были бы просто счастливы такому повороту событий, но сейчас обстоятельства приняли несколько иной оборот. Поворачиваясь ко мне и заглядывая точно в глаза, полковник подошел к финальной арке нашего сегодняшнего разговора. «Мы готовим специальную операцию по вызволению наших ребят из плена. Говорю прямо и честно, сверху никто не в курсе. Рискуем всем, чем можем, в том числе своими жизнями и должностями. Если вдруг ты захочешь, если ты пожелаешь нам в этом помочь». Впервые за время диалога замялся военный. «Мы будем очень рады, но если не захочешь рисковать и откажешь, мы тоже поймем, без осуждений. Только несмотря на то, какой ты дашь ответ, есть одна просьба, все должно остаться между нами. Наверх сообщать нельзя». Глава 16. С командованием нашего полка у меня вышел довольно длинный и местами напряженный разговор. Дело в том, что против их желания и ведения ситуации, мне их помощь в проведении этой операции была нужна как собаке пятая нога. К счастью, мне все-таки удалось объяснить военным, что всему виной именно особенности моего дара, а не нежелание работать в команде либо неуважение к их навыкам и заслугам. Ах да, я, конечно же, согласился помочь офицерам спасти людей, но двигало мной на этот раз не только благородное желание вытащить наших воинов из плена, но и зашедшая в тупик работа с контрразведчиками. Какие-то микроуспехи у наших чекистов, конечно, были, но выйти на крупную рыбу, к сожалению, так и не вышло. Все кроты знатно перепугались и залегли на дно. А между тем, в ходе расследования стало ясно, что без работы на маджахедов кого-то из высшего офицерского состава нашего полка однозначно не обошлось. Не факт, конечно, что предателем был именно кто-то из этой тройки, которая сейчас вербовала меня на опасную вылазку, но втереться к ним в доверие, поработать вместе и посмотреть, что они за люди, было бы явно не лишним, а возможно даже и полезным для другого моего дела. Мне нужна хорошая рация, автомат с глушителем, гранаты, боеприпасы, амуниция, нахмурив брови уточняюще добавил начальник штаба. Это все есть. Мысленно в голове уже продумывая детали будущей операции бросил я в ответ. Все есть, а рации нет. Коротко усмехнулся полковник, подмечая на его взгляд странность. Отвлекаясь от собственных мыслей, я взглянул на комполка и коротко задумавшись кивнул. Действительно, непорядок. После того, как было озвучено, что военные в курсе моей одаренности, мое общение с ними как-то само собой вышло за рамки армейской субординации. С той минуты отношения рядовой офицер кануло в лету, и мы стали друг с другом общаться на равных. «Когда ты планируешь приступить к действиям?» — вмешался в разговор майор Осипов. «В ближайшие трое суток вам нужно будет придумать достойную легенду для моего командира роты, старшины и сослуживцев. А то если я еще разок пропаду, могут и пристрелить», — добавил я, хохотнув. «Это не проблема, тогда до связи. Держите рацию при себе даже ночью». Едва офицеры убедились, что черногвардейцев отошел на достаточное расстояние от штаба, как их взгляды перекрестились на командире. Странное ощущение. Никогда не любил иметь дело с одаренными, но если он нам поможет, буду готов забрать свои слова обратно, — негромко произнес полковник Герасимов, буравя пустоту. «Я настроен не так оптимистично», — вмешался подполковник Виноградов. «Не нравится мне его самоуверенность, поэтому предлагаю продолжить подготовку к операции, как и планировалось. Пусть у нас будет план. Ты что думаешь, Иосиф Николаевич? Учитывая то, что мы видели на поле боя пару месяцев назад, думаю, все шансы на успех у него есть. Хотя я и не представляю, как это возможно провернуть, тем более в одиночку. Впрочем, иметь запасной план – действительно хорошая идея. Тем более, что пацан нам тоже не особо доверяет». Вспоминая нежелание черногвардейцева озвучить точную дату и время начала своей операции, закончил майор. «Значит, на том и порешали. Первое – что я сделал, когда покинул штаб, это приказал Ластеру остаться послушать разговоры офицеров. В то же время, Кали отправилась в гости к нашим врагам по ту сторону фронта. Разведка на этом направлении мне была нужна не менее срочно. Несмотря на то, что мною была озвучена весьма расплывчатая информация о времени начала операции, сам я так оттягивать это дело совсем не собирался. Просто зная о наличии крота в офицерских рядах, по понятным причинам, информировать все службы полка о своих перемещениях я хотел в самую последнюю очередь. По крайней мере, эту тактику мне подсказывал здравый рассудок. Немного выдохнуть и перестать всех поголовно подозревать получилось лишь только тогда, когда со мной на связь вышла Кали. Демоница сходу сообщила, что на территории обозначенного на карте дома действительно есть тюрьма, в которой держат пленников. Дело оставалось за малым – попасть в этот проклятый дом, спуститься в подвал и спасти людей. Да-да, именно так просто я себе все это изначально и представлял. С помощью Кали оказаться во вражеском подземелье, следом, минуя всю их охрану, осторожно, по возможности даже не вступая в бой и не давая о себе знать, вытащить оттуда ребят посредством портала, прямиком к нам за линию фронта. После чего, весь оставшийся день пить компот и наслаждаться легкой победой. К слову, отчасти в том числе именно поэтому я и отказался от помощи офицеров и разведроты, бойцы которой параллельно со мной активно готовились к этой операции. Но уже на этапе планирования выяснился один очень неприятный и остужающий мой пыл факт о том, что Боба сможет мне открыть сложный портал из имения вражеского генерала к нам в тыловые лагеря, можно даже и не мечтать. Как я помнил из прошлых подобных ситуаций, а точнее объяснений ежа, вся сложность работы для Колючего заключалась в том, что для подобных фокусов ему приходилось изворачиваться и открывать целых два портала, следом же объединяя их в один. Первый искусственный разлом создавал пространственный тоннель из точки А в другой мир, а вот уже второй, непосредственно, оттуда назад к нам, в точку П, и вот на все это приходился очень большой, огромный перерасход энергии, с которой у Бобика не было раньше особых проблем только по одной причине – сильный маг-супрессор под боком. Сейчас же, заимствовать маны было ни у кого, и рассчитывать на подобные фокусы, мне тоже, к сожалению, не приходилось, а жаль.